Хоть бы он скорее умер. Но что он ей оставит? На днях он говорил Фросту, что он разорен потерей на акциях. Что, если он оставит ее бедной? У ее Пети тоже ничего нет. Они выдали фальшивый вексель, по которому нужно будет уплатить или попасть под суд. Ну что ж, их вместе осудят. Ей все равно, только бы с ним, с Петей. Но, боже мой, как редко она его видит. Вместо него ей приходится видеть лица, закладывающих свой скарб людей, слушать раздражительную брань мужа, просиживать часы с ненавистной ей старухой, теткой мужа. «Тяжело вам, Монафон, дитя мое», — говорила старуха. «Я вполне понимаю ваше положение. Муж больной, брюзга, старый. Это ужасно в ваши лета. Иль се ле сапи, он уже на ладан дышит. А вы еще только расцветаете. Это невыносимо. Я это испытала. Я сама была первый раз замужем за стариком под агриком. Дядя Леонида, мой первый муж, выглядел не лучше его и сверх того был стар. Когда я вырвалась на волю после его смерти, я ожила. Я была свободна, как птица, и пожила. Могу сказать, что пожила». Старуха вздохнула и пожевала свою синюю нижнюю губу. «Правда, у меня были средства, большие средства. Без денег жизнь не в жизнь. L'argent est le nerf de la vie. Деньги – нерв жизни», – продолжала она. «Без денег что?» «Вы все за границей жили?» – спросила Софья Дмитриевна. «Да разве здесь живут?» – с иронией усмехнулась старуха. «Здесь прозябают и питаются, а живут там, на водах, в Дрездене, в Париже. Это широкая жизнь. Чувствуешь точно в море, что живешь каждым нервом, каждым суставом. Я там и замуж вышла, и овдовела во второй раз. Мой второй муж тоже любил пожить». «Да, но так жить дорого?» «Дорого? Не знаю, не думаю. Я никогда не считала, что это стоило». «Да, но вы...» Софья Дмитриевна сконфузилась и замолчала. «Вы хотите сказать, что я прожилась?» Усмехнулась презрительную усмешкою тетка, показав свой желтый клык. «Ха, это случайности. Я проигралась на рулетке. В это время подошло освобождение крестьян, и мне не выслали вовремя оброку, и не могли продать мои крепостные души. С этого и началось. Имение взяли за долги, пришлось дополучить гроши. Я просто случайно подвернулась под колесо фортуны. Впрочем, я никогда не жалею о прошлом. Я жила и живу «а жур ле жур» сегодняшним днем. Да что и думать о прошлом и будущем. Прошлого не вернешь, будущего не предусмотришь. Пойдешь где-нибудь по улице, камень с крыши упадет, и конец. Да, о будущем нечего думать. Да теперь я и стара, дотяну кое-как век». Она задумалась на минуту. «Правда, бывали трудные дни», — снова заговорила она. «Приходилось даже романы переводить для этих книгопродавцев. Я ведь вполне владею разговорным языком. В наше время мы много говорили, много переписывались. Это теперь только в обществе люди или молча дуются друг на друга, или спорят с пеной у рта. В наше время говорили. И что за острики были? Мы умели быть остроумными даже тогда, когда приходилось «козе шифон и театре» болтать о тряпках и театре. И то сказать, мы воспитывались не так, как теперешние выводки городских парников. Мы знали и деревню, и город, и девичью, и парижские салоны. Для нас не было тайн ни в великорусском языке, ни в парижском жаргоне. Это вот теперь только слышишь, как ваши петербуржцы говорят «текет», «секет», да затрудняются, как выговорить «кладбище» или «кладбище». Я вот раз употребила слово «жальник», так все рты разинули, а в какой-нибудь новгородской губернии каждый мужик знает, что жальник – тот же погост. «Вы, значит, много работали?» – перебила ее Софья Дмитриевна, знавшая, что старуха никогда не кончит панегирика своему знанию языков. Это знание было одной из ее тысячи слабостей. «Да, нужно было дождаться, пока найдут место», – ответила старуха. «У меня ведь протекций много. Все высшие лица были когда-то свои люди, бывшие друзья дома. Потом бросила переводную работу, получив место начальницы приюта». «Как? Вы были начальницей приюта?» и оставили это место?» — удивилась Зимина. «Да вы, дитя, ничего не понимаете. Вы знаете, что должна делать начальница приюта? Или морить девчонок с голоду и наказывать их, или тратить на них свои деньги и распустить их до того, что у них амуры начнутся. Ну, а я ни морить голодом их не могла, ни тиранить их не умела. Им тоже жить хочется, ведь иным было по 17 лет. А я 17 лет уже двоих детей имела. Меня на 15-м году выдали замуж за Зимина. Я в этом приюте только запуталась в долгах. Мне отпускали на каждую девчонку сколько-то там копеек, а я их кормила телятиной и балы им делала. Около 2000 рублей задолжала, если бы не мой Иннокентий, приезжавший в то время заседать в синоде. Так в долговое посадили бы эти мясники и лавочники. Иннокентий только и выручил по старой памяти. Мы ведь с ним соседи были по имению. К несчастью, он потом вскоре умер». Старуха вздохнула. «Правда, тут подвернулась опять работа», — проговорила она. «Я ведь музыкантша, ну и стала учить музыке. Знаете, этих несчастных падших женщин». Софья Дмитриевна не совсем понимала старуху. «Тут, знаете, дома такие есть, где живут эти несчастные жертвы общественного темперамента», — пояснила Шустова. «Они большую частью не образованы. Серьезно учиться музыке или чему-нибудь другому они не имеют ни возможности, ни времени. Но музыка им иногда нужна, как приманка для мужчин. Вот я и учила их играть отдельные пьески, романсы. Не с нот, а с пальцев, как я говорила. Не правда ли, это ведь удачный оборот? С пальцев учиться на фортепиано играть. Вот этим и добывала кусок хлеба. Что ж, я старуха, теперь ко мне уже ничего не пристанет. Я даже хотела поближе ознакомиться с их бытом. Это интересно. Можно бы описать потом где-нибудь в журнале. У нас этот вопрос совсем не разработан. Но мой сын, его «position sociale», социальное положение, не позволяло этого, и он попросил меня бросить это занятие. Правда, мы с ним не в хороших отношениях, но все же мне не хотелось компрометировать его. А я могла нажиться правом. Девушки стали входить во вкус, у них это сделалось модой. Одна выучится аккомпанировать один романс, другая хочет выучить два. Все наперебой выучили гейневскую песню «Du hast Diamanten und Perlen» — «Ты вся в жемчугах и алмазах». И кроме того, «Je t'ai largement payé» — «Мне хорошо заплатили». Старуха опять умолкла и пожевала нижнюю губу. «Да, нелегко достаются деньги», — вздохнула она. «Вам было бы особенно трудно остаться без денег. У вас нет ни знакомых, ни подготовки, ни опытности. Я ведь была не то, что вы. Я ни перед чем не остановилась бы для достижения своей цели. И кроме того, у меня половина Петербурга знакомых. Я вам когда-нибудь порасскажу хронику нашего высшего света. Я ведь там всех и все знаю. Это интересно. Вы думаете, что этот высший свет состоит из одних недосягаемых аристократов, потомков нашего родовитого барства? Глупости. Кто такой граф Ильм Колычев? Сын одной аристократки-девицы и ее камердинера. Его вывели в люди, женили на графине Колычевой, и он стал графом. А маркиз Шевалье? Ведь это бывший парикмахер графини Долгиной. А кто такие князья Фалины? Дети цыганки Варьки, на которой женился в пьяном виде их отец. Я когда-нибудь передам вам все это подробно». «А вы не знаете, сколько у Леонида капитала?» — вдруг спросила Шустова у Софьи Дмитриевны. «Я слышала, он что-то потерял где-то. На бирже там или на концессии. Я это все путаю. В наше время ведь ничего этого не было. У нас у дворян оброк был. У купцов там и евреев откупы только». «Я право не знаю», — ответила Софья Дмитриевна. «Леня держит ключи у себя». «Ах, так неужели вы никогда не ходите в его шкаф сами?» «Нет, он дает мне ключи на минуту, и то не от главного отделения». Старуха пристально смотрела на молодую женщину, как бы стараясь угадать, не лжет ли та, и по ее лицу проскользнула не то сострадательная, не то насмешливая улыбка. «Да, вам будет тяжело, если он не так богат, как все думают», — вздохнула она. Ведь бездуховно вы получите какую-то там часть его капитала, а не все его имущество. У нас там закон какой-то есть на этот счет. Наконец, это еще затянется, будут вызывать наследников». Софья Дмитриевна сидела молча, как приговоренная к смерти.